Глава третья. Александр Первенцев. Санкт-Петербург. Искатели. «Рад тебя видеть, Александр!» Парень за стойкой был другой, но на того первого похож. Не внешне, стилем. «Я Петр», — опередив вопрос, сказал он. «Петр Ключник». «Шучу. Петр Третий, как царь». «Его убили, если я ничего не путаю», — сказал Санек. «Меня убить трудно». Та же лучезарная улыбка. «И я не женат. Хочешь попробовать?» Перехватив взгляд Санька на стойку с оружием. Да, мертвый дед был прав. Если раньше для Санька офисная коллекция была выставкой острого железа, то теперь он даже издали видел не блестящие игрушки, а инструменты. Инструменты воина. «Пока нет желания», — сказал Санек. «Но ключник — это кстати. Вот и взгляни». И уронил на стойку связку ключей. Петр к ключам не притронулся. «Где взял?» «Нашел», — с вызовом бросил Санек. «Да ну!» Петр встал и положил руку на стойку. На тыльной стороне птичка с серьезными коготками. С человеческим лицом, естественно. Зеленая. «Страж-контролер, искупительный ценз, первый уровень Гордарика». Слова прозвучали так неожиданно, что Санек вздрогнул и оглянулся. Петр засмеялся, показал на свою татуировку. «Это игра», — говорит. Выражение лица птицы переменилось с сурового на ироническое. «Никогда раньше не слышал?» Санек мотнул головой. «Привыкай, воин, еще и не то будет». «Черная химера — это тебе не птичка-говорун?» «Это, брат, химера». Санек глянул на собственную татуировку. Сфинкс снова потемнел, обрел четкость. И он ухмылялся во все зубы. А зубы у него были очень даже ничего. «Колись, игрок», — потребовал Петр. «Где чужие ключики надыбал?» «А какой смысл скрывать?» — решил Санек. И выложил все как есть. Петр размышлял недолго. «Это не мое», — заявил он. «Вне моей компетенции. Ничем не могу тебе помочь». «То есть какие-то козлы, игроки», — поправил Петр. «Какие-то игроки могут безнаказанно убивать людей, а контролер говорит, вне моей компетенции?» «Так и есть», — не стал спорить Петр. «Тебя это тоже касается». «То есть, если ты кого-то убьешь здесь, в миру, то расхлебывать будешь сам. И если убьют тебя, то игра тоже не станет за тебя мстить. Этим займется местная полиция». «А если меня убьет игрок, ты, например?» «А это уже не в твоей компетенции». «Но...» — Петр поднял палец и нацелил его Саньку в переносицу. «За твою смерть с меня спросят. И как с игрока, и как с контролера. Если у меня не будет серьезного оправдания... Короче, не буду я тебя убивать. Расслабься». «А если бы я не был игроком?» «Если человек вне игры, игру он не интересует», — отрезал Петр. «И напомню, эти двое никого не убили. А вот твой друг, как его зовут?» «Сергей. Сергей Кожин». Петр наклонился, набрал что-то на компе. Видимо, не вышло, потому что нахмурился, сел в кресло и забарабанил по клаве. Минута, две. «Телефон его у тебя есть?» «Естественно», — Санек продиктовал телефон. «Твою ж прабабушку!» — еще через минуту выдал Петр Третий. «Я с таким еще не сталкивался». «То есть? С тем, чего не может быть?» «Нет твоего дружка в наших базах». «Почему не может?» «Потому, Саня, что в наших базах есть все. А если в них чего-то нет, значит, этого не существует». «А если по адресу?» — предложил Санек и продиктовал адрес. «Не ту квартирку, которая досталась Сереге от помершей прабабки, а ту, где жили его родители». Петр проверил, и оказалось, что человек по имени Сергей в семье Кожаных даже не рождался. Его не было в архиве паспортного стола, у него не было телефона и страницы ВКонтакте. Его не было даже в списках военкомата. От него не осталось в сети ни одной фотографии. Хотя нет, одна все же осталась. отсканированное фото. Старшая сестра Сереги в возрасте 7 лет с неизвестным младенцем на руках. Могучий поисковик Петра нашел ее среди родственников троюродной сестры мужа Серегиной сеструхи. «Облажался», — удовлетворенно произнес Петр. «Кто?» «Тот, кто чистил. Знаешь, Саня, а приведи-ка ты своего друга сюда». «Приведу», — кивнул Санек, — «если ты поручишься, что его здесь не грохнут». «Гарантировать я не могу», — отказался Петр. «Давай так. Я игрок первого уровня, Петр Третий, обещаю, что сделаю все возможное, чтобы человек по имени Сергей Кожин не был убит на территории офиса TG Стратегия. Договор свят». «Договор свят», — поддержал Санек. «Жди нас через 2 часа». «А что так долго?» «Надо еще девушку домой завести», — пояснил Санек и шагнул к дверям, но его остановил оклик Петра. «Ключки-то забери». «Вообще-то они не мои», — заметил Санек. «И не мои. Но ведь ты лицо официальное, так что пусть пока полежат здесь». И вышел. Улица Савушкина была плотно заставлена такси. Санька всегда удивляла, зачем их здесь столько. Надо, кстати, на права сдать. Автошколу он прошел 1.5 года назад, но для прав тогда годами не вышел. А потом недосуг было, хлопотно. Хотя батя уже 3 раза намекал, что готов оказать финансовую помощь. Хотя сейчас в финансовой помощи нужды не было. На Санькин счет, игровой счет, что характерно, 2 дня назад капнула неслабая сумма. 180 с хвостиком тысяч евро из неизвестного источника. Что бы это значило? Санек вздохнул и направился к маршрутке. Ему ужасно не хотелось ломать свою жизнь, потому что это была хорошая жизнь, правильная, и в ней никто никого не собирался убивать. До прошлой ночи. Нельзя сказать, что Санек до сегодняшнего дня совсем вычеркнул игру из жизни. Кое-что осталось. Например, он всерьез занялся фехтованием. Нашел клубешник, нормальный, спортивный, не реконструкторский. С отличным мастером-тренером, который умел и со шпагой, и с саблей, и с рапирой. И не только на фехтовальной дорожке. Сначала мастер не хотел брать Санька, но Санек показал, что умеет с ножами, и взяли. А месяц назад позвонил Федорович. Отставной майор, оказывается, открыл свой клуб по выживанию в экстремальных условиях. Причем не просто так, а с прицелом на подготовку будущих игроков. То есть ученикам он ничего такого не говорил, но Саньку объявил сразу. Федорович планировал собрать обеспеченных и склонных к экстриму парней и мужиков, загружать в них первичные навыки по выживанию и владению оружием, огнестрельным и холодным, обкатывать в условиях, приближенных к боевым, а потом вводить на офис стратегии уже сыгранными тройками. Причем в каждой такой тройке обязательно должен быть человек с опытом реальных боевых действий. Пусть даже финансово этому человеку вход в игру не потянуть, зато своим богатым партнерам он очень пригодится. Санька Федорович это сказал потому, что помнил, несмотря на кучу поднятых бабок, игроком он так и не стал. А Санек стал, и обратился бывший боевой офицер-спецназовец к студенту 2-го курса с заманчивым предложением поработать в школе выживания преподавателем. Зарплата сдельная — 5000 рублей в час. Чему учить? Да тому, чему он сам научился в учебке Валхаллы. Кое-что о нравах викингов, от мастера знаний и почерпнутое в Рунете. Простая работа с холодным оружием. Работа с ножами. Тут было сложнее, потому что его-то самого никто не учил. Пришло готовенькое. Следовательно, о методике обучения Санек понятия не имел. Приходилось импровизировать, добавляя свеженькие знания из фехтовального зала. Выручало то, что Федорычевы ученики были в этой области практически нулевые. Несколько парней, отслуживших и даже повоевавших, недурно управлялись с ножами. Но тут Санек и сам был на высоте. Учить было прикольно. Большая часть народа была старше Санька, но дисциплина у Федоровича была армейская. «Товарищ инструктор, разрешите обратиться?» и так далее. Если у кого и возникали мысли по поводу молодости Санька, то держали их при себе. Федорович сказал «инструктор», значит «инструктор». И помимо зарплаты наличествовали бонусы. Например, возможность бесплатно поучиться самому. Стрельбе из разных типов оружия. Правилам маскировки, скрадыванию, скоротечным боевым контактам в рукопашке, которые изрядно отличались от того, чему учили в секциях по единоборствам. Оно и понятно. Если надо снять часового, его перед этим не вызывают на кумите. Его просто снимают. Санек обдумал предложение и согласился. Это было поинтереснее паркура. Ну и деньги лишними не бывают в его положении. Совместить занятия с учебой в универе оказалось неожиданно просто. Среди прочих полезных навыков, вынесенных Саньком из игры, был один уникально полезный – безупречная память. Причем он не просто сканировал в память текст, но при минимальном усилии за считанные минуты вникал в его смысл. Да так, будто зубрил и разбирался пару часов. Классно. Учиться стало намного проще. Тесты сдавались на раз. Время кушали только всякие практические и лабораторные. Кстати, и наукам Федоровича он тоже обучался поразительно быстро. Поразительно для майора. Сам-то Санек к собственным успехам уже начал привыкать. Что реально огорчало, Лика была далеко. Но тут выручали современные технологии. Каждый день или ночь, с какой стороны полушария смотреть, они общались по несколько часов. Скайп — великое изобретение. Словом, Саньку жилось отлично. И острого желания лезть туда, где могут взять и убить, он не испытывал. Правда, внутри все время копошился разбуженный игровыми зельями генетический воин. Очень хотел наружу. А это значит в игру. Санек понимал, в цивилизованном мире этот путь воина обязательно стал бы путем криминала. Так что Санек держал зверя на коротком поводке, выпуская лишь на занятиях по фехтованию и выживанию, да и то в строгаче и в наморднике. Но ножи в рукавах тем не менее носил. Без них ему было неуютно. Однако нельзя сказать, что стратегия отпустила Санька совсем, потому что он видел сны. И там, в этих снах, Санек жил совсем другой жизнью, куда более насыщенной. «Эй, пацан, погоди!» Хороший захват, умелый, за верхнюю часть рукава куртки. И второй с другой стороны. «Да погоди ты!» И тоже грамотный захват. Теперь, если сделать слаженный рывок, то куртка сползет с плеч, спутывая руки. Знают о том, что спрятано у Санька в рукавах, или стандартный прием? «Ручонки убрали», — не сбавляя шага уронил Санек. «И сказали, что надо, словами». Народу вокруг полно, место оживленное. Чего следует опасаться в такой ситуации? Что там Федорович говорил? На улице укол с транквилизатором? Или в лицо из баллончика? Хотя правильней увести куда-нибудь где потише. Или сунуть в машину. Воспользоваться ножами по-любому не получится, даже если бы руки не были под контролем. Пустить их в ход при таком количестве свидетелей — готовый срок. «Уберем», — согласился тот, что справа. «Только давай отойдем. Вон туда, что ли?» «Туда» — это автостоянка у магазина. За ней много разных укромных уголков. Санек резко остановился, и его захватчики тоже. Решили, надо полагать, что волочь его силой не стоит. Так, одежка на них качественная и обувь, а вот рожи какие-то несвежие. «Ручонки убрали, быстро», — отчеканил Санек. «Или разговора не будет». Секундная пауза. Наверняка обменялись взглядами у Санька за спиной. Отпустили. Правый даже пригладил рукав Санькиной куртки. Может, нож прощупывал. Что ж, раз отпустили, значит, другое дело. Санек развернулся и двинул на автостоянку. И дальше, в просвет между зданиями. А уж там развернулся резко. «Стоять, где стоите!» Остановились. Рожи чисто волчьи. И глаза такие же. «Дай слабину, порвут». «Не дам», — подумал Санек. «Даже и не надейтесь». «Ты, пацанчик, на что рассчитываешь?» — спросил первый. «Мы ж тебя на запчасти разберем». «Спокойно», — так сказал, без наезда. «Факт», — констатировал. Санек двинул руками. «Здесь можно». Ножи соскользнули в ладони. «Эти двое даже не напряглись». «Хотя нет, напряглись. Смотрят, причем не на ножи, на татушку». Совсем бледный до сегодняшнего дня сфинкс на руке Санька налился чернотой. «Ты химера!» — выдохнул разговорчивый. «Именно так, с большой буквы. Химера!» «Ах ты ж!» — на руке у разговорчивого знакомая змейка с человеческим лицом. И сразу, как будто голос в голове прочитал. «Сидор, черный доктор, второй уровень, искатель». «А у молчаливого что?» «Что-то пушное и тоже черное». «Николай Двина, второй уровень, искатель». «Ты рискуешь, Александр», — сказал черный доктор. «Пусть ты и химера, но рискуешь, играя за чужих». «Что вам надо?» — буркнул Санек. «И какого хрена вы напали на моего друга? Это первое. Почему хотели убить девушку? Это второе. А потом, возможно, я вам тоже что-нибудь расскажу». Ножи лежали в руках, как будто вросли. Это придавало уверенности. Страха не было. Совсем. «Второй уровень, значит? Два на одного. Ну-ну». «Убить? Какую девушку?» Похоже, игроки растерялись. «Ты о чем, парень?» «Это второй вопрос», — напомнил Санек. «Давай-ка сразу с третьего начнем», — попытался перехватить инициативу черный доктор. «У тебя есть вещь, которая тебе не принадлежит. Надо вернуть». «Ты про ключики?» — усмехнулся Санек. Ножи в руках сделали его самоуверенным. «Так у меня их нет». «А где они?» «В офисе. Пойди и возьми, если тебе надо». «В каком еще офисе?» «В нашем. В каком же еще?» Игроки переглянулись. Не поняли. Странно. Если они следили за Саньком, то должны были видеть, откуда он вышел. Офис стратегии. Исследователи переглянулись еще разок. «Это что ж получается? Они не знали, что это офис игры?» «А теперь первый вопрос», — процедил Санек. «Какого хрена вы напали на моего друга?» «Я слушаю». «А нехрен ему тащить из игры», — начал игрок Двина, но его тут же оборвал доктор. «Рот закрой, Коля. Статус, мать твою». «И уже Саньку. Не лезь туда, где тебе не по уровню, химера. Узнаешь, когда подрастешь. Или дружка своего потряси. Откуда у лишенного статуса игровой девайс хрен знает какого уровня?» «Какой еще девайс?» — пришла очередь удивляться Саньку. «Какой статус? Он и в игре не был никогда». «Наивный мальчик», — сказал доктор, переглянувшись с напарником. «Скажи мне, как у кого-то может появиться счет в заграничном банке, если у этого кого-то нет заграничного паспорта?» «Ну?» «Если у него нет паспорта, парень, то это не значит, что его не было. Вникаешь?» «Угу. А еще этот счет мог открыть кто-то другой», — немедленно парировал Санек. Еще один обмен взглядами, и доктор покачал головой. «Нельзя открыть счет тому, у кого нет имени и фамилии. Но ты сообразительный, химера. Поэтому я отвечу на твой второй вопрос. Мы не убиваем девочек. Здесь в миру уж точно. Наоборот, если какой-нибудь игрок расшалится...» «Сидор, статус!» На сей раз уже Двина отдернул партнера. «Ему достаточно знать, что это мир, а не игровая зона. И здесь никто никого не убивает. И со значением, тем более игровыми девайсами». «И тем не менее, мой друг отчетливо слышал слово „зачистить“», — жестко произнес Санек. В него будто вселился кто-то, хладнокровный и суровый, привыкший задавать вопросы и получать ответы. И черт, Саньку это нравилось. «Твой друг тебя разводит, парень», — возразил Двина. «Он отлично знает, что мы не бандиты. У меня к тебе предложение. Давай-ка мы вместе сходим к твоему приятелю, и ты сам все увидишь. А еще лучше просто скажи нам, где он, и мы сами разберемся». «Уже разбежался, разборщики», — процедил Санек. «Лучше по-хорошему». Черный доктор встряхнул кистями и шагнул вперед. Санек ухмыльнулся. «Не надо, черный», — влез Николай Двина. «Он же не виноват». Черный доктор выдохнул, покачал головой. «По-твоему, лучше его, кивок на Санька, отпустить?» «По-моему, лучше связаться с регионалом». Санек не расслаблялся, подозревал какую-то хитрость и понимал, ничего они ему не расскажут. А если и расскажут, то кто поручится, что правду? Одно он знал точно. Ни в каком изощренном коварстве Серега ранее замечен не был, и знал его Санек с детства. А вот этих искателей непонятно чего видел впервые, и доверия к ним никакого. «Вы, пацаны, можете идти куда хотите и с кем хотите связываться», — сказал он. «Но не со мной». «Я ясно выразился?» И слегка поиграл ножиками. С минуту они с доктором мерились взглядами. Потом тот усмехнулся. «Не-а», — сказал он насмешливо, — «не будешь ты нас убивать, Химера. До встречи в игре, если доживешь». Оба искателя, знать бы еще, что это означает, развернулись и двинули через стоянку. Санек некоторое время глядел им вслед, потом убрал ножи и тоже двинул на остановку маршрутки. Вопросов у него существенно прибавилось, хотя и ответы кое-какие он получил. Например, по поводу Машуньки. Действительно, зачем им ее убивать? Хотя, с другой стороны, убить Машуньку — повесить убийство на Серегу. Способны эти двое на такую подлость? Вспомнилась ухмылочка Двины и угрожающая рожа доктора. Очень даже может быть, что способны. Вывод. Ни до Сереги, ни до Машуньки они добраться не должны.